Глава 43. В конце весны 1494 года от Цинка поступило необычное сообщение. «Командир, выбери денек, прилетай ко мне». «Что-то серьезное?» «Даже не знаю. Я просто хочу, Рим, чтобы ты сам это увидел». В голосе капитана Лугова Андрей уловил улыбку, потому сильно тревожиться и спешить не стал, но через пару дней оповестил ребят, что летит. Пилотировал капсулу «Марат», как самый свободный на данный момент. Рим по-прежнему чувствовал себя в воздухе отвратительно и не летал без сопровождения. Сослуживцы беззлобно подшучивали на тему о том, что настоящему императору обязательно требуется свита. Полет занял не так и много времени, и меньше чем через час Цинк уже сгреб Рима в объятия. «Черт, все же я без вас соскучился. Разговоры разговорами, а вживую повидаться лучше». Цинк улыбался так радостно, что у Рима окончательно отлегло на сердце. «Ну, показывай, что ты тут придумал». «Да это, Рим, не я придумал». Задрот, Чук и Дзю, которые тоже вышли встречать гостей, с улыбками переглядывались, но сообщать, в чем дело, тоже не спешили. Про себя Рим отметил, что ребята выглядят несколько утомленными. Все-таки почти на пустом месте они пытались внедрить те же изменения, которые сейчас переворачивали социум ацтеков. В чем-то им было легче. Например, второй раз соотносить чужой алфавит с русским было немного проще. В чем-то им оказалось сложнее, поскольку верхушка майя четко раскололась на две части. Часть людей пришлось устранять физически, и это, увы, не выглядело в глазах майя так круто, как убийство Римом императора. Там у ацтеков была честная борьба, в которой победил сильнейший. Здесь у майя просто зачистка. Но в целом, судя по докладам, команда Цинка неплохо справлялась. Пирамиды майя были несколько примитивнее ацтекских, именно в силу того, что являлись копиями, дубликатами, простым подражанием. Тем не менее, и Рим, и Марат до сих пор на этой территории не были и оглядывались с любопытством. «Пошли, пошли», — поторапливал их Цинк. «Посмотрите, что вышло, а потом уж сядем, поговорим». Вошли в одну из пирамид, и Цинк достаточно уверенно повел их по узким коридорам. Зал, куда привели гостей, был не слишком велик и очень странной треугольной клинообразной формы. Он подсвечивался с помощью системы скрытых зеркал. Охрана, сопровождавшая Цинка и команду, застыла у дверей, не решаясь войти. Разумовский с интересом оглядывал каменные пьедесталы, на которых в данный момент отсутствовали статуи. Они начинались от самого входа и сходились клином в самом дальнем и узком углу. Вот как раз там, на гигантской каменной плите, было какое-то изображение, и, судя по осколкам камней, или сделанное недавно, или даже еще не полностью готовое. Подталкивая Рима ладонью между лопаток, Цинк приговаривал. «Двигайся давай, командир. Самое интересное там». Барельеф на плите изображал высокого, несколько звероподобного мужчину в сложном ритуальном одеянии. Как и принято у местных, одежда и убранство великана изобиловали сложными орнаментами и деталями, бесконечными бусинами, висюльками и шнурами. По обе стороны от него были изображены двое мужчин, которые высоким ростом не отличались. В центральной фигуре два мелких персонажа еле доставали до пояса. Часть их одежды была уже покрыта яркими красками. На полу возле плиты стояли какие-то непонятные ящики, плошки и горшочки. Рим сообразил, что это краски, которыми сейчас раскрашивают камень. «Ну и что ты мне хотел показать?» Рим искренне недоумевал. Такие и подобные фигуры были во многих храмах. В пантеоне местных божеств они так и не разобрались до конца. Слишком много сущностей населяли этот самый пантеон. Не мог же Цинк притащить сюда Рима только для того, чтобы показать очередного местного башка. За спиной командира, не выдержав, засмеялись Чук и Гек. Задрот несколько нервно шикнул на них. «Хорош ржать, балбесы! И так непонятно, что с этим делать». Цинк, усмехнувшись, сказал Риму. «На лица посмотри только внимательно». Рим присмотрелся и неожиданно понял. «Да твою же налево! Что, серьезно?» Марат, которому за спинами капитанов изображение видно было не слишком хорошо, невежливо растолкал их и встал посередине. А Рим совершенно не представлял, как отнестись к этой картинке. Глаза изображения справа были покрыты ярко-голубой краской, целиком вместе с белками. «Ну, хорошо, я понял. Это задрот. Второй Рим кивнул на картинку и уточнил. Второй — это, похоже, Дзю. Изображение Дзю, если присмотреться, имело на груди стандартную армейскую татушку, группу крови, а под ней небольшой рисунок прыгающего с парашютом десантника. И купол, и фигурка были нанесены красками достаточно точно. А вот этот-то кабан кто? Рим все еще не слишком понимал значение центральной фигуры. А это, Андрюшенька, император мира и окрестностей, то есть ты, с торжеством в голосе объявил Цинк. Да ну, может быть, это ты? Постарался отпереться от такой чести Рим. Нет, дорогой, видишь, на башке у него шапка с висюльками нахлобучена. Это темный ты человек, местная императорская корона. Ну так ты местный император, значит... Отрицательно помотав головой, Цинк с улыбкой сказал. «Ничего это не значит, я же не ношу эту хрень. Корона так и хранится во дворце. Там на ней самоцветы, ну и потом это местное искусство. Так что лежит она себе спокойно в какой-то комнате под охраной. В общем-то, ничего ужасного в этих изображениях нет. Проблема только в одном. Пойдем-ка, гость дорогой, перекусим. За едой и поговорим». За столом развеселившаяся молодежь без конца подкалывала Рима, пока Цинк не рявкнул на них. Затем разговор пошел уже серьезнее. «Как бы мы и изначально планировали объявить себя богами, но меня, Андрей, тревожит то, что когда мы в анабиоз уляжемся, они ведь начнут новых идолов лепить, а потом, глядишь, и до жертвоприношений дойдет». Определенная логика в словах Цинка была. Рим жевал надоевшую кукурузную лепешку и размышлял о том, что после ухода последнего фаэтонца прошло не так и много времени, как жрецы додумались приносить в жертву пленников и рабов, заливая ступени пирамид кровью. Да и науки поприжали так, что большая часть знаний осталась только у самих жрецов. Повторения не хотелось. Проблему решили по-армейски четко. «В общем, ты прав. В исламе же запрещены изображения людей. Думаю, и у нас запрет сработает». Цинк одобрительно покивал, соглашаясь. Какую-то хрень они все равно будут вырезать. Но пусть уж лучше мудрые цитаты богов пишут. Таким цитатам жертвы не нужны. В целом все понимали, что для того, чтобы решить эту проблему, Риму вовсе незачем было лететь к Майе. Уже прощаясь, Цинк честно сказал. «Соскучились мы без вас, ребята. Работы, конечно, до хрена, но выбрали бы вы денек на выходной, а мы бы к вам в гости мотнулись». «Ладно, Костя, прав ты. Я на место приеду, переговорю с остальными, выберем день. Медальоны, конечно, штука хорошая, но надо и вживую видеться». Осенью 1495 года команда в полном составе собралась в императорском дворце, подбивали итоги работы. После завтрака спустились в конференц-зал. Дольше всех рассказывала Фифа. «Да в целом с медициной в порядке. Вы же местных знаете, они ни крови, ни смерти толком не боятся. Я, когда первый раз увидела инструменты их хирургические, чуть в обморок не упала. Но плюс в том, что божественный статус очень помогает. Сказано руки мыть, инструменты и бинты кипятить, лекарства делать только в чистой посуде. Они так и делают. Спорить никто не осмеливается. Кроме того, там десятка три достаточно молодых ребят, лет по 20-25 всего. У них прямо настоящая научная школа. Я разрешила им трупы вскрывать и десяток песцов приставила, так что скоро у нас будет первый учебник по хирургии. Тут проблема не в знаниях, а скорее в распространении их. Знания-то у нас благодаря Фаэту навалом. А вот по деревням до сих пор чуть не половина детей умирает еще при родах. Так что смотрите». Анжела подошла к выведенной на экран карте и потыкала пальцем в одно из прибрежных селений. «Вот здесь нужно устраивать серьезную школу. Я смотрела, место там есть. Нужно выделить деньги и собирать туда местных лекарей хотя бы на краткий курс». Она посмотрела на Рима и закончила. «Приказ отдай, чтобы разнесли по городам и весям. А я с роботами облечу окрестности и сама их перевезу. Ждать, пока они полстраны пешком перейдут, просто некогда». Марат высказался кратко. «Что тут рассусоливать? Станки, которые Давид и Веспуччи привезли, в мастерских разобрали и скопировали. Не могу сказать, что прямо потоком идут, но ткацких за месяц штук 20 делаем. Ну, мастерские поселением открываем. Пресс пока повторить сами не сумели. И нам нужны пружины. Здесь нет таких металлов, чтобы самим изготовить». Отчитывались все по очереди, просто для того, чтобы остальные представляли масштабы предстоящей работы и все проблемы. Сложнее всего пока было с добычей полезных ископаемых. Сами понимаете, почти сплошняком ручной труд. Конечно, лопаты и кирки сейчас железные, так что дело поживее двигается, но пока еще их не хватает. Железо есть, а вот пресс не справляется. Штамповки этой нам нужно море на всю страну. Я, ребята, настаиваю, надо еще несколько прессов ставить. Да и доменные печи не помешают, 3 на 2 страны – это слишком мало. Кроме того, у цинка вообще одна стоит, надо поднажать. Бык, изрядно скинувший вес за последнее время, тем не менее выглядел достаточно бодрым. Упоминались проблемы с каменным углем, слишком маленькая выработка, не хватает людей. Говорили о том, что ученики столичной школы, умеющие писать буквами новоизобретенного алфавита, уже вполне могут обучать других. Рим настаивал на том, чтобы Россия отправилась не в Англию за мастерами, а на Русь за настоящим корабельным лесом. «Мастеров мы по всему миру соберем, а вот строить из местного леса бессмысленно, а в море нам, ребята, по-любому выходить нужно. Это сюда мы никого не пустим, а наши пусть гоняют по всему миру и учатся. Проблема индейцев в том, что живут ребята слишком изолированно. Европа худо-бедно меняется знаниями и людьми с Азией, всякими там Китаями и Япониями. Восток меняется с Западом, а мы на отшибе». Так что надо ставить верфи и пробовать хоть кончик носа в большой мир высунуть, налаживать торговлю и какой-никакой обмен знаниями, научить весь мир считаться с ацтеками. В их политику мы не полезем, даром она нам не нужна, но отсиживаться столетиями и вариться в одном котле – это как раз путь к кровавым жертвоприношениям и прочей гадости. Зимой 1496 года Фаэт после очередной беседы с Римом, выслушав рассказ о постройке верфей и первом категорически неудачном судне, сошедшем со стапелей, неожиданно сказал: «Вам пора уходить». Рим, раздосадованный тем, что судно на поверку оказалось совсем не таким прочным и понимающий, что приезжих мастеров нужно менять на более толковых, не сразу даже понял, о чем говорит ИИ. «Уходить? Куда нам сейчас уходить, если у нас...» «Андрей, у вас сформирован неплохой управленческий костяк из местных жителей. Вы не можете остаться при них няньками навечно. Когда бы мы ни заговорили об уходе, вам всегда будет казаться, что еще не время, и у вас осталось слишком много дел. Я не могу настаивать, решение вы должны принять сами, но я считаю, что вам пора». В этой каюте корабля они бывали только раз, еще в самом начале знакомства с Фаэтом, просто в процессе общей ознакомительной экскурсии. Сейчас, зная, зачем ИИ привел их сюда, все испытывали некоторое нервное возбуждение, тщательно стараясь его скрывать друг от друга. Неизвестное всегда немного пугает. Криокапсулы стояли на массивных темных постаментах, обтекаемые, без углов, яйцеобразные, мертвенно поблескивая полупрозрачной верхней частью. Даже воздух в зале был какой-то лекарственный, с непонятным и неприятным привкусом. Группа сгрудилась у входа, теснясь и стараясь почувствовать тепло стоящих рядом. Давая им время осмотреться, Фаэт сдвинулся к одной из первых в среднем ряду капсул, и та неожиданно залилась изнутри мягким желтоватым светом. Следом за ней начали с секундной задержкой светиться следующие. И повернулся к команде и сказал: «Вам не стоит волноваться. Это старая и прекрасно отработанная технология». «Фаэт», — хрипловато заговорил Разумовский, — «ты обещал...» «Если что-то пойдет не по начертанному плану, я разбужу вас», — ровным голосом подтвердил ИИ. Осенью 1496 года команда полным составом легла в анабиоз. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Андрей Кузнецов.